Положим, мужа я схоронить успела. 40 дней не прошло, мам! Ты предательница после этого, самая настоящая. Мам, ну отец же для тебя все сделал. Да что твой отец? Дом построил. Доброго там не делал. Сад, огород. Все только предательница, гадина, стерва, фашистка. А дома тебе мало? За всю жизнь ни конфетки, ни цветочка, ни бежит, ни твой дом. Только и горбатились на него. Иди, работай, не сиди. Вкалывай с утра до ночи. Оленька, ну посиди всей семьей, ни чаю не попить. Если бы не отец, где бы ты сейчас была? А тебя не спросила. Да сдохли бы вы с бабкой в теплушке в своей от голода. Отец тебя из грязи в князи вытащил. Все на семью, на этот дом горбатился. И вот. Оленька, да я же всю жизнь, вот, смотри, в колошек проходила. А я красивая была. Покрасили твоих профурсетов в телевизоре. У меня талия была 56 сантиметров, ноги длинные, коса вот такая. Твой что у меня ставят? Сломанную руку, тряпье из сельмага. Уже богатыми были, а все торговался. Думала, за копейку удавится. Попросила помаду. Не для вашего рыла было мне сказано. А, так ты мертвому отомстить ему, значит? Да нет, Оля! Никому я не хочу мстить. Никому. Но, может быть, у меня, Оля, впервые в жизни по-настоящему. Может быть, он человек хороший. Он со мной разговаривает. Мне, может быть, с ним дышать по-другому сразу. Мам, ты что, совсем? Оленька, вот смотри. Мы с ним книжку читали. А потом вальс. А потом дождь на чердаке. И новенькие туфельки, и я в них не побоялась на чердак. Он мне руку протянул. Оленька, конфеты на столе, а потом еще багажник будет. И потом носы не мешают. Мама, что с тобой? Да просто я... Еще раз такое скажешь, я тебя в дурку. Я серьезно. Уходи. Это мой дом. Отец его для нас строил. Я пока здесь хозяйка. Уходи. Кто он? Этого я тебе уж точно не скажу. Говори, кто он. Пошла вон! Не уйду. А ведь не зря он ее, выходит, бил-то, так сказать, на будущее. Да вот только не помогло. Мой Слава помер. Я ведь 2 месяца с кровати встать не могла. А она? А ведь в ней, бабоньки, что-то и раньше такое было. Да-да. Не зря наши мужики на нее заглядывались. Кто? Кто? Да наши мужики заглядывались на нее. Потому что красивая она была. Да. Ну, девки, ну что сказать? Это красивая. А вот это вот уж как сказать красивая. Я, может быть, тоже красивая была. Да мне это все подтверждали. А вот такого вот интереса-то со стороны мужчин ко мне не было. Точно. К тебе со стороны мужчин? Да ладно, не было, Зина, не было. А Гришка, зам председателя колхоза, так как на меня смотрел? Ой, Галя, как он на меня смотрел? Да ладно. А я в его сторону даже головы не повернула. Ой. Чего, да ладно? А как ты тогда узнала, что он на тебя смотрел? Ну, вот, Таечка, ты спрашиваешь, да? Но. Как? А как люди-то узнают? А? Да он и сейчас смотрит. Ой. Да. Да ему 90 лет. Он же парализованный лежит. Ну и что? Парализованный, но не слепой. Дочка его посадит на скамеечку летом. Mm-hmm. Я иду мимо их, мимо дома, а он сидит и смотрит. Ой. Сидит и смотрит. Он сейчас на всех смотрит. Точно. Ой, ну, баба, я не знаю. Легкодоступная она была. Вот как это называется. Она в молодости это, видать, скрывала, а в старости-то вон чего вылезла. Так вот, да-да. А я помню, Люба, ночь, зима, мороз. Она в одной ночной рубашке по снегу босиком бежит, а он ее матом гонит. А сам-то на голову ниже ее. Во как до него. А, да. Да чудил, Петя, царство небесное. Да, Таечка. Петя тоже, знаешь, не подарок. Чего скрывать? Боже мой, сам рассказывал. Чего? Забеременела она, значит, и говорит, что буду рожать. Да когда? Когда? Ольга у них тогда еще сильно заболела. Вот она, вот буду рожать, и все. Ну, хотела ошибка второго ребенка. Он ее как по животу-то ударит. Да ты что? Вот, говорит тебе, второй ребенок. Не устраивает тут мне ничего. На-ка, выкуси. А потом на свадьбе у моей Ленки жаловался, да, что Элька курва, да и сына не родила. Так это когда было? Он же тогда уже остепенился немножко. Какой-то. Ну, Петька тоже, ну, человек. Тоже можно понять. Да. А я вот Славе сына родила. Молодец. Ай, где твой сын? Ну, черт, Таечка, чего ты? А вот выйдет. И сам тебе расскажет, где. Да. Ты чего? А чего я сказала-то? Да ладно. Элечка, ну как ты, а? Элечка. Слава Богу. Ага. Ой, туфли-то какие красивые. Я такие видела на молодых девчонках. Они на них так хорошо смотрят. Да на молодых-то все хорошо смотрится. В городе покупала? В городе, Зина. В город ездила. Марина, мне, пожалуйста, булку хлеба. Элечка, чай. А у нас тут очередь. Мы да, видим, мать у нас на ночь. Хорошо, я постою. Да не, ну вы тут целый час стоите, трындите. А ты, Марина, не хами. Ишь, хамка какая выискалась. Сколько хотим, столько и будем стоять. Да. А мне ты чего? Да стойте хоть до вечера, вы только работать не мешайте. Работай, Марина, работай. Мариночка, спасибо большое. Элечка, а вы как сейчас с Василием-то Игнатьичем будете? В гости друг к другу ходить или сожительствовать? Это не твое дело, Зина. А что ты сразу обижаешься? Вот, всю жизнь такая обидчивая. Мы же по-хорошему, по-дружески. Конечно. А как захотим, так и будем жить. Правильно, Элечка. Это ведь в молодости надо честь беречь, жить по закону, там замуж выходить. А в старости-то что таится? Ну, снюхались, и хорошо. А как пошел какой разлад, так и разбежались без всяких проволочек. Я так считаю. Конечно. Элечка. Эльза Александровна, да ну не слушайте вы их. Я вот вами вообще восхищаюсь, как женщиной. Ой, каблук, каблук сломала. Ну что? Я вот свои 30 нормального мужика-то не могу найти. А вы вот свои, вы не пьющего, городского подцепили. Подцепила. Подцепила. Да идите вы! Идите вы! Сплетницы! Да вы гордиться должны! Чё? Да, я восхищаюсь ей, как женщиной. А чё?